моргнула, оперла голову о руку. «Нет, пожалуй, пока промолчу. Эй, Ривен, да, Музе нужны ее друзья, музыка, но больше всего ей нужен ты. Мне кажется, что нет, ты ей ничего не должен», — потягивая коктейль, вставила противоположное набумнение, вызывая удивление. «Теперь Ривен смотрел на меня. Ты не должен никому и ничего. Это...» — посмотрела на веселящуюся на сцене певицу. «Сейчас ей легко, хорошо, у нее нет никаких проблем, но стоит чему-то пойти не так, и ей будет уже не до веселья. Ты единственный, кто сможет ее поддержать», — глянула на Розоволосова. «Просто сядьте и выговоритесь», — пожала плечами. «Мне надо подумать, таким загруженным видеть его совсем непривычно. Если я буду нужен, ты знаешь, где меня искать, тяжело, будто на его плечах булыжники». Парень встал и пошел на пляж. «Бада, ты уверена, ему не подходит ваш абсолютно доверительный тип отношений, игривые отношения, как у Стеллы с Брэндоном, тоже. Наша парочка отличников и гениев тоже не будет ему примером», вернула внимание к жителю Андроса. «Им придется прийти к компромиссу. Хотя, тут бы с Музой поговорить», потянулась к напитку. «Упертые бараны. Ха-ха, наверное, ты права. Надеюсь, они придут к тем отношениям, которые желают». «Так о чем ты хотел меня попроси?» Затрубили фанфары, и щека дернулась. «Да что за?» Развернулась, смотря на... «Это что, стража с королем?» «Да, и диаспора». Оперевшись о бар спиной, отставила стакан. На входе расположился отецская со стражей, одетой в строгий костюм фею. «Кто?» «Невестаская». «Вроде бывшая», довольно ответила Набу. «Да это же прекрасно. Кажется, все в этом мире против нашей беседы. Весь мир идет против тебя, желая остановить и проверяя твою настойчивость», усмехнулась, теряя интерес к шумной компании. «Но если не хочешь, можешь помочь мне выбрать кольцо для Лилы», закашлялась сиюсекундно. «Читекхех», получилось излишне громко. «Эф, что ты сказал?» Шепотом, прикрывая ладонью рот, переспросила. «Хочу сделать Лиле предложение, но не уверен, что у меня получится выбрать». «Ха-а», едва не в голос страдальчески выдохнула, а потом замолчала и круглыми глазами посмотрела на мужчину. «Ты серьезно? Вот прям серьезно? Просишь меня помочь выбрать помолвочные кольца? Меня? Даже не знаю, шок я испытывала от доверия с его стороны или от обиды. Ты почему мне доверяешь?» Наклонилась чуть ниже, почти рыча и смотря прямо в глаза. «Ты сказала, что я тебе нравлюсь и хотела бы поссорить меня с Лилой, но, несмотря на свои же слова, ты запрещаешь себе это, ущемляя себя, ты хочешь сделать меня счастливым. Тебе нравимся мы, а ты нравишься нам. Как они приходят к мыслям, что мне нравится, а что нет? Это эгоистично с моей стороны, но с кем мне идти туда, как не с человеком, который желает мне счастья? Очень эгоистично, и вы мне не нравитесь. Я завидую, завидую тому, как ты любишь ее, завидую тому, что ты примешь ее любой», втянула воздух. «Хорошо, но разве у вас нет семейных украшений или реликвий?» «Есть, но существует традиция, согласно которой мужчина самостоятельно выбирает помолвочные кольца». «Кольца?» «Да, ты одеваешь кольцо своей половинке, а она тебе. Обручальные?» «Обручальные преподносит семья невесты, хотя, я бы хотела их выбрать самостоятельно. Может, на заказ, когда, выбирать мы будем в Магиксе», прикинула известные ювелирные магазины. «Портал откроет Тимми, есть уже идея или нет?» «Ха-ха-ха, спасибо, правда, есть парочка вариантов», мягкий голос укутывал теплом. «Может, я слаба против искренности?» «Ах, да, да, слаба, Муза и Блум тоже когда-то были наивными и искренними», фыркнула. «А теперь стали дурными, девочки куда-то убежали». Оглянувшись, осмотрела оставленного короля, Ираклиона, и поняла, что это шанс. «Пойду поздороваюсь, что ли?» Подмигнув длинноволосому идеалу, пошла к этой народной компании. «Думаю, диаспора со Скаем будет прекрасной парой, а ты какой-то напряженный. Зря переживаешь, мы найдем лучший вариант для вас обоих». Я шла под руку с Набу. «Для помолвки украшения должны быть небольшие и изящные, верно? Парный вариант был бы прекрасен». Переживаю за Ривена. Из-за проблем в магазине он опаздывал на встречу с Музой. Надеюсь, все сложилось хорошо. Угу. Может, все же сразу на заказ? К чему обходить магазины? Да, так явно будет быстрее. У вас на Андросе нет ювелиров? Может, сделать заказ там? Кажется, твои мысли заняты совсем другим. Ага, о Ривене подумаешь потом. Полезла в телефон. Еще встреча с Мартина. Нужно стараться не растягивать. Пофнабу. Вышли мы с Бадой на границе Магикса в парке. Я уже получил разрешение короля и королевы, но хотелось бы, чтобы кроме них никто на Андросе не знал. Если тайну знают двое, это уже не тайна, улыбнулся. Девушкам и вправду нравится заниматься украшениями. Прикрыл глаза, наслаждаясь и одновременно с этим чувствуя глухое раздражение на самого себя. Бадан Бари действительно замечательная девушка. Но, продолжая улыбаться, я кивал и, когда она поняла, что я где-то на своей волне, просто без дальнейших вопросов и предложений повела к такси. Может и вправду не стоило просить ее, если ей тяжело, или обидно, или... «Что с твоим лицом?» – спросила девушка, до этого что-то листавшая в телефоне. «Подумал, что очень хочу, чтобы ты встретила мужчину, для которого будешь всем». Небрежная улыбка и невидящий взгляд вызвали легкую грусть. «Какая глупость! Разве есть мужчина, что сможет сделать для меня то, что не смогу сделать я для себя? Может, она и не признается даже самой себе, но кажется, будто она ненавидит мужчин в целом. Может, когда-то с ней плохо поступили, или растоптали ее чувства. Убери это лицо со своего лица и лучше скажи, какими ты видишь кольца. Ты говорил, обручальные тоже хочешь заказать самостоятельно. Может, есть особенно почитаемые на Андросе металлы или драгоценные минералы? Камнем мужчин считается Сансар 31, значение с монгольского космос, танзанит, как символ ночного неба, а женщин, Ашера 32, значение, та, что ступает по океану, турмалин параиба, как символ бескрайних вод, что отражают небо, а из металлов, голубое серебро, девушка задумчиво повела головой и вроде кивнула, из чего украшение короля и, неловко почесал голову, ясно, понятия не имею, неловкость ювелира, исходящая от того, что он принял нас за пару, не уходила до тех пор, пока Бадан Бариет не начала злиться. Да, вот этот вариант, отлично. Ее с Ашерой, его с Сансаром. В женское кольцо давайте добавим больше тонких узоров подобных волнам, оперся о витрину, рассматривая чертеж ювелира, улыбаясь покрытому потом мужчине. Ха, хорошо, да, а в мужское будет этим же узором, но на обратной стороне кольца, принцесса стояла рядом, кажется, еще больше напряженная, чем обычно. Как будто на свою свадьбу кольцо заказывает, такая дотошная. Мысль, что мы для нее в какой-то мере дороги, грела, сопровождаясь стыдом. Все понял, отлично. Оплата по готовности. Предоплату он сейчас внесет, посчитав, что нас все устраивает. Фе махнула рукой. Когда придут камни, мне нужно будет ваше согласие. Мне прислать фотографии для утверждения или пригласить. Пришлете мне, брови чуть удивленно дернулись. Вот мой номер, Ашер, ищите с зеленым оттенком. Ты уверена, это не, нет, лучше подумай, как ты будешь делать ей предложение, оплатив часть стоимости, мы вышли. Могу ли я просить о помощи вновь, глазами, полными мольбы, посмотрел на девушку, что была спокойнее обычного, даже не спокойнее, а довольнее. Покупки и магазины действительно делают женщин счастливее, мысленно поставил себе галочку. Ну уж не едет. Фыркнула она, развернувшись и посмотрев на часы, спрятавшиеся среди браслетов. «Вот с этим сам, и у меня встреча. Тимми откроет портал вечером, поэтому встретимся в парке. И сосредоточься пока на предложении, потом подумаем, что делать с обручальными кольцами». Бережно взяв ладонь девушки, прикоснулся к ней губами в молчаливой благодарности. Кивнув еще раз на прощание и помахав фее, которая скрылась за поворотом, снова вошел в ювелирный дом. У принцессы Вахар мало украшений, конечно, много, но, думаю, чистосердечный подарок в знак благодарности она примет. Даже не прятал улыбку в течение всего дня, пока вечером не встретился с бледной как смерть феей. Мысли ее явно были далеко. Некоторое время ранее, Мартина, радость моя, расцеловывая щечки Пикси, совершенно не заботясь о помощи, радовалась как не в себе. Сердце мое, я так скучал, ха-ха-ха, долетев до леса Пикси, я наконец увидела свою малютку, и нежность затопила сердце, вместе с тем являя грусть. С любовью осмотрела ни капельки не изменившегося рыжего мальчика. Он такой светлый, никогда не смогу ему признаться в том, насколько я плохой человек. Прикрыв глаза и прижав его к себе, взлетела. Есть одно дельце, поможешь мне сделать подарок нашим общим знакомым, у них намечается нечто интересное. Мальчик активно закивал. Что может быть лучше, чем провести время с самой прекрасной феей в мире? Рассмеявшись, направилась обратно в Магикс. Вы понимаете, Считай, что это целое, целое состояние. Я знаю, я сидела в кабинете все с тем же ювелиром, у которого мы с Набу заказали кольца. Перед ним лежал пузырек с перламутровой жидкостью. Хочу, чтобы вы создали два обручальных кольца с теми же камнями, которые были указаны ранее, но с поправкой на то, что они должны быть больше, эффектнее и в их основе должен быть жидкий кристалл. Простите, госпожа, эти кольца для вас и вашего. Нет, это подарок для будущих супругов. Даже если как обручальные они не подойдут и Набу захочет найти или изготовить другие, подарочные ювелирные украшения, еще и парные, всегда в моде. И да, я расщедрилась. Да, это странно, но что поделать, себе такие украшения я сделать не могу из-за того, что я ни за что не буду их делать для кого бы то ни было из своей семьи. Хотя я, и еще тонкий мужской браслет, из маленьких камушков ярко-голубого Эрнова 33, с Индийского океан, покивала и на бумаге магии нарисовала примерно то, что хочу. Идеальный камень, под цвет глаз брата. Мне нравятся ваши работы, если добавите что-то от себя, не буду против. Пока я описывала то, что хочу, Мартина летал от витрины к витрине, наслаждаясь кучей блестяшек. Мне было спокойно, мне было чудесно. А что это? Выглядит красиво. Черные камни как будто горят внутри, подал звонкий голос Пикси. Прикрыв глаза, отпила коктейль, сделанный моим маленьким сокровищем. Ах это траурное украшение, которое я недавно закончил. Приоткрыв глаза, посмотрела на роскошное черное ожерелье, и сердце чуть сжалось. Где-то на периферии витала какая-то мысль. Черный опал, что переливается радугой внутри, подобно любви, что до сих пор испытывает госженщина, что хоронит своего мужа. Стакан, выпав из рук, с потрясающим мое сердце звуком разбился. Набу, я вспомнила, что у меня есть срочные дела. Вскочила, чувствуя, как внутри все сжимается. Радушие, до этого витавшее в воздухе, иссохло. Мы с вами обсудили все детали. Оплачиваю сразу полностью. Фотографии пришлете позже. В приоритете кольца для помолвки. Для браслетов пишите адресата. Махнув рукой, на одном из листов появился адрес облачной башни и номер раса. А чуть поодаль перед мужчиной появилась куча денег, которой хватит на шикарную жизнь в течение лет 100. Мартина, пойдем. Загнанным зверем мчалась к деревне Пикси. Я не помню ничего, кроме того, что Набу умер, спасая фей, а Лейла перешла на сторону земных фей. Но что там было? Это, любовь моя, резко и испуганно остановилась, чуть подрагивающими руками держа Мартина. Да, что произошло? Я хочу помочь. Ласково погладила малыша по голове. Мне нужно к вашей старейшине. Никто, ничего, не знал. После осознания скорой смерти мага все остальное будто перестало существовать, и по возвращению я игнорировала всех, забившись дома. Девочки стучали, пытались вломиться, звонили, бесили до ужаса. Я тут чье-то долго и счастливо спасаю, а они достают. Когда точка кипения ушла в тихий ужас, снизошла, отравив им смс-ку, что на Вахармале по срочным делам, и зарылась в книге. Я была на черном рынке, рылась в библиотеке Алфей, заставила себя зайти к Фарагонде, чтобы получить ответ. Не переживайте, все будет хорошо, с девочками все будет в порядке, а я не за них переживаю. Я перебрала столько книг, но ни одна не давала ответа на то, как спасти жизнь от смерти. Может, не париться и навешать на него кучу защитных заклинаний, или заставить никуда не ходить. Похитить, я не знала. Заставила Аману, у которой, судя по всему, сложились дружественные отношения с Флорой, полазить по библиотеке. Да, я могла бы обратиться к Брахме, но это рискованно. Учебный год почти закончился, есть вероятность того, что меня не отпустит. Еще и Флори подсказала, что делать. Мне за это точно прилетит. А потом фотки от ювелира. Прекрасные драгоценные камни, вызвавшие тоску. Мне не хотелось бы. Мысль, столь ясная, как утро, возникла в голове мгновенно. Валтор, как только его имя пронеслось в голове, я уже сидела в кресле в витражной гостиной, где горела пара свечей. А-ля-ля, смотрю, у тебя дилемма. Взглянув на статную фигуру, абсолютно бесподобное расслабленное лицо и лучистый взгляд, почувствовала, как все переживания отступали. Разве ты не хотела обойтись малой кровью? Все сама да сама. Формируя ответ, слова и просьбу, не посмела даже коснуться второй чашки, застыв каменным изваянием. Он не торопил, не спрашивал, не произносил ни звука, давая мне возможность определиться, хотя сам уже знал все. Ты хочешь развлечения, я подарю тебе развлечение, скрашу твой досуг в финальном аккорде», — выдавила, смотря прямо в смеющиеся голубые глаза нимфы. «Предательство, восхитительное, подлое, жгучее, прямо перед решающей битвой, кончики пальцев подрагивали, то, о котором ты так мечтаешь, взамен даже больше, они будут меня искать не из дружбы или желания понять, будут искать из желания мести, кто-то может даже из желания убить, я хочу то, что может спасти от смерти, заклинание, предмет, без разницы, ты влюбилась», вздрогнула, и замерла, посмотрела на кроваво-красный витраж роз, не думаю, что это та влюбленность, о которой можно подумать, но хочется сделать подарок тому, кто видит в тебе лучшее, что-то в этом роде, нахмурилась, чуть царапая ногти, мне, я вижу в тебе только самое лучшее, коварство, эгоистичность, некую преданность, голос урчал, успокаивал и захватывал, подобно тьме, какая я классная, но нет, откинулась на спинку, не смей расслабиться до конца, между прочим, я уже сообщила твоему противнику, что моя душа продана, лучше бы ты выбрала меня для этого чувства, ты стала слишком мягкосердечной, обрела какую-то простоту, ты сказал смотреть и наслаждаться, я наслаждалась, и, видимо, прикипела к ним, расслабилась, маг довольно усмехнулся, отлично, отрицание смерти, как тебе, тьма начала сгущаться, формируя шарик света на протянутой ко мне ладони жреца, условия. Набу должен жить во всех смыслах этого слова, и никто из этой истории не покинет мир вместо него, поняв, что он хочет, протянула укутанную своей собственной магией руку в ответ. Вот теперь сделка с дьяволом заключена, непроглядная мгла накрыла с головой, а жжение в районе копчика показало, что теперь мне надо делать. Покажи мне замечательное шоу, Бадан Бариет, часть 40, примечание к части, Бичина, мы вернулись. А дальше подобно водовороту все закружилось вокруг фей. Завязать узелок на руке Набу, простейшее и наиболее искреннее, что я сделала. Расслабленной змеей быстро шелестела вокруг, аккуратно преподнося каждой фее запрещенный артефакт, которые в нужный момент просто перекроют резервы магии. Достаточно было подойти и сказать, что это маленькая заколка для волос, защитный амулет, и они без промедления цепляли их на волосы, лохушки. Да, эти артефакты короткодействующие, но это не важно. В момент, когда нужно будет призвать все свои силы, они просто исчезнут, испарятся. Паника, растерянность и бессилие. Что может быть лучше? И выкручивайтесь как хотите. Жаль, что подобные гнусности былого удовольствия уже не приносит. Когда они отправились на остров, где находится портал в мир фей, я с легкой улыбкой и полной равнодушия души осталась охранять родителей Блум и Рокси. Охранять? Ха! Мне все равно, что с ними будет. Зато получилось вселить в короля Ираклиона уверенность в то, что Скай с Диаспора, пусть и избегают друг друга, будут идеальной монаршей парой. И я свято в это верила. Сильная благородная королева и глупый, добродушный король. Чем не сказка? В конце концов, из-за принцессы Айсиса будущий король не сбежит с планеты, кидая обязанности наследного принца и своих подданных для участия в очередном самоубийственно-эгоистичном приключении. Зачем я это сделала? Я уже говорила. Разве не счастье разбить идеальнейшую парочку, доказать себе и всему миру, что это недолго и счастливо? 3 года эта парочка меня бесит, а если взглянуть на ситуацию с другой стороны, например со стороны бывшей невесты блондинчика, твоего любимого жениха, который и не против был стать твоим мужем, увела непонятная наглая фея, возомнившая себя невесть кем, напала на тебя, унизила, еще и втягивает всех в свои странные заварушки. Обидно. Подстроить очередную ссору принца с рыжей принцессой без королевства на глазах у Стеллы труда не составило совсем. Ты мне не доверяешь. Я хочу помочь. Не вмешивайся, это не ваше дело, мы справимся. Я переживаю. Ты в меня не веришь. Знакомо. Клишейно. И так просто. А уж нагнетать ситуацию и высказываться, что если глупый Скай продолжает не доверять Блум, то зачем он и нужен? Делов-то, главное посеять зерно сомнения, и надавить со стороны власть имущих. Убивало то, что, помимо спасения мира, после возвращения и выпуска на волю земных фей они умудрялись выступать в баре, давать концерты, спасать людей и ходить на свидания. Может, хватит? Подперев голову рукой, помешала коктейль, листая книжку по магическим ограничителям, на которую вообще никто внимания не обратил. Желание подгадить росло. Что, непонимающая, к чему это было сказано, силиконовая девушка обернулась. Пилить его, Пробежав глазами по тексту «Княженцы из черного рынка», перевернула страничку. Ривен с Музой опять поссорились. Ну, если первые года полтора был виноват розоволосый, то последние года два истерит именно фея. В конце концов, он тебе ничего не должен, соизволила оторвать глаза от странички. Если ваши отношения приносят столько страданий, истерик, слез и злости, то зачем они тебе и ему? Пожала плечами и позволила себе легкую, в тему, улыбку. Бада, ты, а зачем оно тебе? Насмешливо заглянула в растерянные и обиженные прямотой черные глаза. Тебе на сцену, иди уже, вернула глаза к книге и махнула рукой, потеряв интерес. Все это было до того, как земные феи начали порабощать города силами природы. Считайте, не будет людей, не будет пищи для Лилит? Странно, я думала, она жаждет крови фей. Я все продолжала играть роль сторожа, пока Винкс путешествовали по местам жительства четырех старших фей. Почему ты с ними? Флегматичный усталый голос никак не сочетался с зелеными заинтересованными глазами, выглядывающими из-за черных мешков. По спине прошел табун мурашек. Расслабленная поза развалившегося на диване незваного гостя к моей легкости не располагала никак. Мышцы едва не свело от напряжения. Когтистые пальцы ужаса заскребли сердце. Стоило включить свет в квартире. Закусив губу, прошла на кухню. И что сейчас делать? Глубоко вдохнула, чувствуя внимание, скользящее по спине. Перед глазами мелькнули воспоминания сотен безумных зрачков в мраке реликса. Чуть дернула плечом и, налив себе воды, вернулась в гостиную. Лицо застыло камнем. Не помню, как зовут этого неадекватного. Что ты здесь делаешь? Вопрос на вопрос. Классика. Сижу. Я вижу, что сейчас ты сидишь. Ни одна мышца на лице не дрогнула. Зачем ты пришел? А-а-а-а. Парень почесал лицо, будто вспоминая. Пришел спросить, почему не пойдешь со мной? Постереглась садиться и вообще приближаться. Благодаря вере земных человечков Гордине в Винкс и в волшебство в целом, Белевикс я могла использовать, но к безумцам я предпочитаю не подходить, поэтому оперлась о дверной косяк, поднося стакан к губам. Я уже говорила, моя душа продана другому. Нимфа Селены замерла, смотря на воду, и насколько много он знает. Но он мертв, фыркнул парень и приподнялся. Камень внутри стал легче. Это глупо. Лилит сильнее. Закусила теперь уже щеку. Вы мужчины, вам не понять, усмехнулась, испытывая неоднозначные чувства. Хе, не смейся. Валтор, мужчина роскошный и симпатию я к нему испытываю, но я еще не готова к вечной платонической любви, полной преданности и обожания. Пустоту в груди можно залатать, резкая тональность голоса заставила посмотреть на мага и сглотнуть. По ногам пробежал холод, а мозг взвыл о том, что это не есть хорошо. Блаженная улыбка, совсем не такая, какая проявляется на лице жреца Феникса во время упоминания своего божества, расползлась неровным контуром на белой коже. И зашить, отдав всего себя чему-то большему, его широко раскрытые глаза уперлись в мое лицо, гипнотизируя. Резанный вопль скакал на задворках сознания, лицо же продолжало быть кукольной маской. Тебе понравится, бежать не выход, довериться словам Валтора, что Лилит меня не убьет. Поставила стакан на тумбу и, подойдя ближе, присела напротив начавшего вставать психа. Он удивленно замер, склонив голову. Боже, он вообще не моргает. Бада, ты дура, и тебе это аукнется. Нежная улыбка легко легла на лицо, с любовью посмотрела на неадекватного. Мою пустоту в груди может заполнить только одно. Мягко провела по своей груди рукой и резко сжала ткань блузки, полными ненависти глазами глянула в никуда. На лице же отразилась предвкушающая ухмылка, дернулась, медленно и почти невинно хлопнула ресницами, приоткрыв губы в сторону непонимающего мага, вновь даря ему наивную нежность. И когда я ее заполню, я буду самым счастливым человеком в мире. Ты ведь как никто понимаешь меня, встав, дерганно подскочила к нему, думала, его глаза не могут открыться шире, чем есть, но нет, могут. Давай, Бада, помнишь счастье, которое ты испытала, когда поняла, что деньги из воздуха – это реальность. От подобной мысли смех отразился в глазах, они даже слегка увлажнились. Сцапав перебинтованные руки, прислонила их к своим щекам, улыбаясь настолько искренне, насколько это было возможно. Как можно отвернуться от своего сердца, от своего смысла, от своего Бога? Захихикала и потерлась щекой об одну из ладоней. Он мне не нравится. Вся эта ситуация мне не нравится. Неважно, сильнее или слабее. Мы с тобой, голос опустился до шепота, знаем, что значит любить и быть преданными кому-то. Что бы еще тут сказать? В день, когда Лилит освободится, тело парня дрогнуло. Отпустив его руки, потянулась к шее, скользя пальцами по худым плечам. Задохлики не в моем вкусе. Крик души продолжал набирать обороты, но уже нервно, а не паникующе. Прижалась к магу в объятиях, опираясь одним коленом о диван между его ног. Погладила по голове, аккуратно заправила зеленые волосы за ухо, склонилась еще ниже, чувствуя щекой ледяные цепи, провела руками вниз. Пахло холодом и кровью, поэтому губы едва не коснулись уха. Позволила магии перетечь в пальцы и повела рукой, оставляя кровавые борозды на спине. С губ сорвалось шипение, полное ненависти. «Не смей мешать мне, маг!» Дрожь отвратительно пробила тело под руками, и я отпрянула, чтобы быть перехваченной за талию. Прищурив глаза, потянула парня за волосы. Воодушевление и фанатизм мне не понравились. Надув губы, скинула его руки, вырываясь из схватки. «Не буду», эффект вышел верный, но благодушие в голосе едва не заставило скрипнуть зубами. «Уйди, от тебя несет кровью», капризно потянула головой и указала на дверь. «Хе-хе», точно так же, как позитив в его взгляда появился, так же и исчез. «Они убили того, кто принадлежал Лилит. Да черт с тобой!» Схватив стакан, кинула его в стену возле головы мага. Тот тормознуто посмотрел на осколки стекла, разлетевшиеся по полу. «Если скачки эмоций – прерогатива всех психов, то я в ударе». Мила улыбнулась. «Заткнись, как же раздражает непостоянство». И тут слезы закапали из глаз. «Где мой Оскар?» – всхлипнула. «Уйди». Через несколько секунд я осталась одна, тут же сканируя район и облегченно вздыхая, не найдя вызывающую отвращение ауру. «Мой поклон великой актрисе». Насмешливый и полный удивления голос раздался в голове. «Он не мог проникнуть сюда просто так». Я увешала дом защитными артефактами, рухнув на кресло, выдала самый главный вопрос подозрения. «Я чуть-чуть помог». Махнув рукой, заменила диван, на котором сидел маг. Все силы забрала притворство и перепады настроения. «Значит, не готова к вечной платонической любви, полной преданности и обожания? Если бы у меня были силы, я бы, может, и вывернулась. Но не сейчас». Присутствие постороннего в голове исчезло так же легко, как и появилось. Смотрела на летающих зверушек феи и думала, как жаль, что пикси сюда нельзя. Когда я окончательно стану персоной нон-гранди, я не смогу видеться с Мартина. Он грустно гладила контур бокала. «Сколько бы ни говорили, что пикси и фея связаны навечно и что мы простим друг друга любыми. Может, есть способ прервать связь фея-пикси? Может, он...» Замотала головой. «Глупо думать сейчас об этом». В соседней комнате изменился магический фон и гул голосов, ознаменовал последний глоток коньяка. «Раньше я пила, наслаждаясь, а сейчас, чтобы снять стресс. Кажется, Феличита была права, и я сопьюсь, став алкоголичкой». Когда из-за двери показались непривычные желтые, оранжевые, синие, коричневые и две розовых, а еще и пять цветастых. Они тупые, неадекватные, чокнутые девчонки. «Принять магов, простить магов, если глубоко-глубоко, в самых темных уголках моей циничной душонки, скрытых в катакомбах эгоизма за решетками раздражения, и были зачатки невероятно хорошо спрятанной пыли сочувствия, то сегодня они истлели окончательно, превращаясь в монолитный камень скептицизма. Их проигрыш будет им уроком за их вселенную наивность и веру во вторые, третьи, десятые и так далее шансы». Цокнула, когда рядом со мной, сверкая дружелюбнейшей улыбкой, сел зеленоволосый псих. «Уроком ценою в надежду и веру». Часть 41. Примечание к части. Бичина. «Благодарю за терпение и ожидание, это было сложно». Размеренным шагом зашла в портал. Вся эта театральная постановка подходит к финалу. Розовая комната сменяется соленым влажным ветром, шелестящим звуком волн, песком в ногах и гигантской горой, испещренная изумрудными пальмами. Взгляд плавно скользил, грудь медленно вздымалась. Винкс хоть и тешили себя мыслями о примирении и словами поддержки, витающие вокруг напряжения считывали, как термометры, градусы. Если черные маги так безжалостно убивали фей, принося их кровь и тела в дар Лилит, как же у оставшихся в живых могла возникнуть даже мысль о том, чтобы вершить праведный суд или пускать своих же убийц в собственный дом? Ненависть к магам должна быть заложена у них на генетическом уровне. Хмыкнула. Я бы убила, чтобы наверняка, быстро, безжалостно, без сожаления. Яркий розовый свет, исходящий от белого круга на пальце Рокси, охлаждал. Сегодня либо земные феи поквитаются с магами, вопреки всем ожиданиям Винкс, либо они ХМ, умрут. Магия волнами прошла по острову, открывая глазам совершенно иной пейзаж. Феи, спрятавшиеся в этом измерении от магов и Лилит, решили выйти добровольно. Зачем? Безмятежные зеленые холмы, нежно-розовое закатное небо и с прекрасной архитектурой, но ужасным цветом розовый замок. Везде все розовое. Я готова была смириться с любовью к нему у Винкс, но... Воительницы Амазонки и розовый. Взгляд скользнул по зданию. Вон там идеальный балкон, вдалеке от всех, но с прямым ракурсом на происходящее чудное должно быть место. Удобное. Я тоже очень рада, что мы здесь. Сегодня маги и феи помирятся и перестанут враждовать. Мечтательный взгляд Блум с глупой улыбкой закатила глаза, придурочная, и отошла подальше. Тишину природы нарушали каркающие вопли черного движущегося к нам облака. Махом руки поставила легкий барьер. С бесстрастием и без усталого осуждения наблюдала, как феи отмахивались от воронов руками. Глаза прошлись по парню-психу, которого птицы облетали стороной, в отличие от остальных. Странное чувство готовности и радости расползалось от него, нервируя. Я примерно поняла, что сегодня они освободят ее. ХМ, кровь, Лилит, феи. Взгляды пересеклись, заставило уголки губ дернуться вверх, а взгляду дать толику тепла, поддерживая образ неадекватной и помешанной на Валторе женщины. Да, с феей зверей не поспоришь, голос, раздавшийся сбоку, возвестил о прибытии фей. Она была красива, высеченные будто из камня резкие черты, гордый взгляд, полный насмешки. В ней не было ни капли доверия, в феях-стражницах в золотых доспехах тоже. Прошу простить воронов из дворца, они хорошо помнят запах крови, пролитой этими ТВ-существами. Оговорка вызвала скрытую поворотом головы улыбку. Птицы таращили свои черные глаза-бусинки в нашу сторону, долгожители, ха-ха. Темномордый маг подхихикнул, их переубедить сложнее, чем нашу королеву, комментарий магов фея проигнорировала. Сейчас для них мы злодей, защищающий зло в его чистейшем проявлении, ненависть и презрение, вот то... чего наши феи-спасительницы не замечают в их глазах. Не хочется быть отданной на растерзание злобной толпы. Хорошо быть добропорядочным и идеальным злодеем, когда ты всемогущий Валтор. В иных случаях лучше им не быть. Но даже это посмотрело на магов всего лишь. Королева ждет вас. Оглядела спины идущих впереди Винкс. Пора бы уже понять, что нельзя верить в лучшее в каждом. Иногда этого лучшего нет. В первый раз я поняла, что они сумасшедшие и беспросветные дуры, в пространстве реликса. Сейчас, наблюдая за тем, как они безапелляционно игнорируют и полные злобы глаза фей, и их судорожно сжимающие оружие пальцы, и оскалы магов, перемирие, справедливость, раскаяние, нет, конечно, вера в мир и добро, смешно. Все присутствующие на этом собрании за исключением гостей готовились убивать. Посмотрела в небо, мысль, что и я здесь могу умереть, меня не посещала. Она кажется абсурдной и безобразной, такой нереальной. Магия растеклась по телу, превращая его в камень. Легкий слой жидкого кристалла струился по коже. И только эти глупые феи все еще думали, что это суд. Нет, нет, это тризна, которую справит победитель. Одни ради мести за Селену, другие ради жизни Лилит. Ледяная, как бесконечная пещера Омеги, змея скользила, обдавая острым дыханием все внутренности, оставляя лишь глыбы льда. Прозрачные, спокойные и безразличные. Единственная задача – погрузить их в отчаяние. Чем я хотела заняться после? Отдыхать? Тратить деньги на что? На те материальные вещички, что я могу создать щелчком пальцев. В ступоре остановилась, понимая, что ось моей жизни в виде желания денег и власти потеряна. Деньги сейчас не имеют значения, а власть – это кабала. Прикрыла глаза, ветер застыл, птицы не пели и не беспокоились. Шум волн где-то вдалеке развеялся, весь мир готовился. Посмотрела на Винкс, они не думали ни о чем. Хух, что ж, я тоже подумаю потом. Подступали черные тени магов, скользили под ними, отравляя землю. Феи прятали за спиной копья, все еще удерживая фарфор на лице. Не могу не признать, что феи чертовски красивые. Не только я, а в принципе все. Застывшая в ожидании природа. Кто спустит курок, кто начнет. Посмотрела на Винкс, и только недалекие подростки в радужных мечтах о дружбе, о праведном. Все началось быстро. Стерлись притворные улыбки, сменяясь злобой, сменяясь превосходством. Маги встали полукругом, загораживая Зеленовласова. Та фея была первой. Глупая, слабая, первая. Крылья были оторваны сразу, а девушка жестко кинута в ноги укрываемому магу, чтобы умереть. Звуки агонии, лязг копий, стрел, а дальше смазанные пятна, а дальше кровь и крики, а в голове пустота. Магический фон повышался, сопровождаемый заклинаниями фей, раздетой черной землей под кровавыми письменами. Почти усмехнулась, трансформируясь и перемещаясь на приглянувшийся мне балкон. Феи для магов черного круга – предметы, нужные для того, чтобы их кровь преподнести Лилит. Как еще можно назвать оторванную руку в руках фанатика? Непонимание учениц Алфеи, страх Рокси, громкие и четкие приказы Морганы. Что-то отвлекло от них, и я повернула голову в сторону того, на что невозможно было бы не смотреть, как только взгляд цеплялся. Он смотрел своими зелеными полными безумия глазами, полными любви, полными преданности. Показывал, рассказывал. Тьма расползлась же по могилам. Тьма, оскверни же светлый лес. Мы для тебя, Лилит, творили. Кровавый танец, твой венец. Пень зазвучала над полем. Маги сдерживали фей, с наслаждением разрывая их на части. Пролитая кровь придавала им сил, решимости. Всего 4 мага были сильнее тучи фей. Не справлялись Сфинкс, ха, жалкая фикция, чтобы наконец попасть на остров фей. Вчетвером они сдерживали армию, а по моей коже расползался внутренний страх. Мог ли Магикс игнорировать эту проблему? Послать кучку жалких фей решить ее? Внутри поднялось отторжение данной ситуации, выплескиваясь едким смехом под аккомпанемент певучих строк. О чем я? Они это и сделали. Хочу ли я помочь Винкс? Определенно, нет. В своем безмозглом радостном порыве пусть превозмогают и побеждают все и всех. Вот оно что, то, о чем думает старуха. Превозмогают и побеждают. Все напряжение из тела как сдуло. Ноги перестали дрожать, с плеч будто свалился камень, а с губ сорвался вздох. Пресловутый смысл фей в том, что они верят. Им не нужно знать ни правду, ни истину. Вот тебе и настоящая фея. Нет для них зла и поражения. На части разорви невежд во мраке, сдирая их кожу, плоть и кровь. Но, хмыкнула, понятно, почему я изначально средненькая, и Феличита средненькая. У нас есть талант, и мы знаем, как его развить, как его использовать, но нести свет и добро, увольте. Энчантикс получают так, Беливикс и Чермикс, искренность, вера, глупости, безрассудство. Феи-воительницы не верят в сказки, не верят в прощение и добро. Или раньше они верили и ослабли, когда перестали, отошли от восприятия мира как истинные феи, уподобились магам. Замерла, а впрочем, это и не мое дело. Плевать на правду, воительницы умирают без сожаления одна за другой, в то время как Винкс, то, как они ринулись всех спасать, помогать и при этом игнорировали трупы. Они их даже не видят, нет в их картине мира трупов и смерти. Встрепенулась, расслабленность слетела. А если я не верю и не могу заставить себя поверить в добро? Озноб пробрал тело. Пасть бездны распахни навстречу тварям, пусть поглотит нас торжество. Подозрительно и спонтанно, потворствуя внутренним переживаниям и ведомая криком чужой радости, дернулась, чтобы увидеть, как маг перерезает себе глотку, с нежностью смотря в черные тучи. Жертвоприношение. Черный круг разросся в размерах, расщепился и разбился, чтобы собраться в кровоточащую черную трещину в небе под крики фей, что не успели предотвратить. Я со смесью отвращения и реального страха скользила по перекошенному нежностью и безграничной преданностью лицу. Безумие. Темная энергия, появившаяся так же резко, как и судорога в груди, заставила оторваться от уже мертвеца и мелькнула запоздалая мысль. А смогу ли я отсюда без Винкс убраться? Обычно стоит подумать о Валторе, как я тут же оказываюсь там же, где и он. В глазах начало мигать, как будто наложили фильтры, все стало черным, а потом снова вернули в реальность. Черные когти, вылезшие из дыры, оставляя борозды на небе, ужасали, будто ломая реальность, будто небо, просто бумага под ножами. С трудом сглотнула, когда в червоточине показался огромный красный глаз, схватилась за перила, тело зажало в тиски, сердце билось и в животе, и в ушах, и в груди. Ноги сами начали дрожать, а пальцы сжали ткани, впиваясь острыми ногтями в ладони. Капля пота скатилась по лицу, оставляя влажную дорожку. Безудержный первобытный страх пожирал все внутренности, заставляя задыхаться от эфемерной боли. Хотелось спрятаться, безумно, стать маленькой букашкой и затеряться в грязи глубоко-глубоко под землей, чтобы не было взгляда, не было внимания, не было всепоглощающего ужаса, пробирающегося в каждую клетку сознания и тела. Винкс думали, что смогут спасти всех, но нет, это невозможно. К Кровь продолжала литься. Магов хоть и оттеснили, но то ликование и торжество, с которым они уничтожали все вокруг, как будто усилило их в сотни раз. Бездумно, не в силах отвести взгляд от ярко-алого глаза, не могла заставить себя пошевелить хоть пальцем. За одним глазом вылазили третьи, десятые и двадцатые. Картины прошлого подкидывало в сознание, заставляя теряться между реальностью и воображением. Как будто в толще воды, я слышала крики и возгласы, но шею заклинило. Никак не могла повернуть голову, пока луч магии не пронзил кровоточащую червоточину. Набу, как по команде, голова медленно дернулась, будто ее отпустили. В этот момент чувства стерлись. О, что я видела и наблюдала. Уголок губы нервно дернулся. Ряды фей-амазонок значительно поредели. А, кажется, мне тоже пора заканчивать, произнесла в никуда, но в голове мелькнула знакомая белозубая ухмылка нимфы Селены. Один шаг, глаза в трещинах метались, не понимая, что точно происходит. Второй. До Винкс осталось несколько метров, когда муза, заметив, воссияла. Бада. Скорее. Шесть наполненных верой лучей магии были направлены в спину мага Андроса, вызвали прилив умиления. Но ведь Винкс должны справиться с лилицами. Бада. Чего ты стоишь? Помогай. Перекошенное лицо теперь уже Стеллы развеселило. Нет. Три буквы легко сорвались с губ, вызвав легкую улыбку. Чите. Что? Бада. Глаза шокированной Лилы словно застыли. Бада. Сейчас не время упрямиться. Крик уже не резал по ушам. Идеальный момент. Крах всех надежд и вер. И даже больше, медленно, очень наглядно подняла руку и, не отводя взгляда, с особой любовью улыбнулась растерянной Лиле. Один щелчок, беззвучное касание пальца о палец, и Винкс, перекошенные и обессиленные, в мгновение рухнули на землю, не осознавая происходящее. Мне всегда, стянув с запястья подаренный Набу браслет, очертила его грани, проходя мимо валяющихся на земле фей, силившихся безрезультатно сделать что-то большее, чем дрожать. Было плевать на вас всех, сглотнула, упираясь взглядом в едва держащегося жениха Лилы. Лилит, почувствовав слабину, черными сгустками вязкой магии ползла к Набу, превращаясь в когти. Магия легонько, будто предвкушая и заигрывая, постукивала по золотому щиту, все еще державшемуся за счет сил мага. Где-то там дальше были специалисты, что ну просто непостижимым и чудным образом сдерживали магов, против которых не выстояли даже обученные с ними биться феи. Кажется, темные маги даже не старались. Может, хотели оставить кусочек побольше на растерзание своей богини? Бадан. Бада. Отвернулась от Набу и выкинула браслет. Адреналин от внимательных кровавых глаз зашкаливал, вытесняя любые эмоции. Ласково улыбнулась и перестала сдерживать весь внутренний ужас. Глаза расширились, тело задрожало, а лицо приобрело привычную защитную ухмылку. Валявшиеся в ногах феи со смесью непонимания и боли наблюдали за тем, кто стоял со мной спина к спине. «Смотрите, феи, сколько смерти вы принесли. В конце концов, вашими благими намерениями вы выложили розовую дорожку в ад», — глянула через плечо на мага, и сердце чуть дрогнуло, когда я поймала ответный болезненный взгляд двух обреченных фиолетовых глаз. Валтор обещал, что он будет жив. Бада, что ты делаешь? Едва дрогнула и удивленно нежно осмотрела грязную Стеллу. Как что? Ухмылка расползлась по лицу. Предаю вас, и легкий поток чужой магии начал окутывать тело. Желаю удачи, чтоб не сдохли. Глаза, полные боли и смазанные крики, были последним, что я видела. Интересно, они слово «сдохнуть» пропустили или все же услышали? Бадан Барит, вернись. Мерзкий запах вперемешку с криками вызывал спазмы у каждой из фей. Рокси, потерявшая сознание, лежала рядом. Она, не может быть, но растерянность и неизвестность тонной давили на легкие, мешая вдохнуть. Наверняка есть объяснение. Взгляды фей метались, скакали и перепрыгивали, не в силах зацепиться хоть за что-то, пока крик не сосредоточил внимание только на одном – Набу. Надрывный окрик принцессы Андроса пробрал до костей. «Прости», держа щит, разделяющий его и черную субстанцию, он смотрел, как мерно колыхался подаренный Бадой ответный браслет на напряженной до зубного скрежета руке. «Мой подарок тебе на свадьбу», — ловкие тонкие пальцы быстро завязали узелок. «Не снимай его, хорошо?» Щит начал трещать под напором первобытной силы хаоса и тьмы. Повернув голову, он с любовью посмотрел на свою невесту, свою любимую, на Лилу. «Однажды мы переплетем наши судьбы, стоя у алтаря, я верю». Щит разлетелся на осколки, пропуская поток черной магии, что острыми иглами впилась в тело защитника фей, закрывая его от взглядов и тут же отпуская лишь переживанию обессиленную оболочку, чтобы рвануть дальше, к феям, к силе, нет, Набу. Крик, наполненный болью, раздался по пространству, когда тело мужчины ударилось о землю, закрывая глаза, он почти не сожалел. Нет, скрежет и харканье, длившиеся потоком с черной воронки неба, замерли в тот же миг. Гогот четных магов, измазанных кровью, умолк. Ветер замерз, время остановилось. Вы готовы принять последний дар? Белый силуэт, источающий черное сияние, появился перед жалкими феями. Почему? Принцесса Андроса, опираясь на дрожащие руки и захлебываясь слезами, не могла оторвать взгляда от бездыханного тела любимого. Почему ты явилась только сейчас? Сил встать не было, сил дойти до жениха не было, не было ничего, лишь боль, злость, ненависть и слезы. Мы предупреждали, чтобы получить третий дар, вам придется пережить боль, потерю, непонимание, отчаяние и нужду. Лишь с познанием горя вы станете мудрее. Но почему Набу? Почему он? Почему мы? Муза подползла к рыдающей, обнимая и не понимая, когда все так изменилось, когда они упустили моменты Бада, что заставило ее предать. Потому что вы выбрали такой путь, припечатало существо, обрубая на корню все, что могли подумать или сказать. Взгляд Блум блуждал по телам бессознательных или мертвых фей. Откуда они ведь руки рыжеволосой феи задрожали, когда голова начала вертеться из стороны в сторону, цепляясь за кровь, тела, хаосы. Судорога сковала тело, плечи затряслись, пустота, образовавшаяся в груди, не давала вздохнуть. Как это? Они же, руки Музы были в крови. Как же так? Всего несколько часов назад Бада критиковала их отношения с Ривином, Муза злилась, а сейчас она сидит в крови, вдыхает ее железный запах и чувствует, как соль оседает на языке. Фея солнца, звезд и луны не могла вымолвить ни слова, тело подобно бетонной плите придавливало ее все ниже к грязной, во всех смыслах, красной земле. Эта сила, прерывая все чувства, все мысли и эмоции, тихо произнесла Блум, сглатывая подкатывающую панику и сожаление. Когда все так изменилось, дай нам силу закончить это. Почему они не знали, что это произойдет? Не предвидели, не подумали, ведь должны были быть предпосылки, намеки, детали. Фея технологий пыталась анализировать ситуацию, перескакивая глазами с тела на землю, на специалистов, застывших как статуи, на магов, скалящихся даже сейчас. Мысли все не собирались, не систематизировались, не сопоставлялись, как будто она сломалась. Древнее существо протянуло руку вперед, и, будто сотканный из звезд, появился ключ. Если вы примете его, все замки будут открыты, начнется новая эра. Если она поможет нам победить, то, что сейчас происходит? Тикна посмотрела на ключ, осознавая, как она была глупа. Цикличность и вечное повторение. Она стала наивнее. Простить магов черного круга, довериться им, не поинтересоваться прошлым, не заметить, нет, проигнорировать все вокруг. Мы должны учиться на наших ошибках. Никто больше не должен страдать. Муза с болью осознала, как многие сегодня погибли. Если бы они не поверили магам, нельзя быть такими наивными. Мы вместе и мы справимся. Винкс, опираясь и помогая друг другу, начали медленно, но решительно вставать. Дрожь все проходила по телам. Никто уже не отводил взгляд от мертвых. Из-за их глупости, из-за их ошибки. Рыжая фея осмотрела своих подруг. Она всегда рвалась защитить всех и каждого, вплетая своих подруг, самых дорогих и близких ей людей, подвергая их жизни опасности. Нет, не только их, всех. Я не буду рисковать понапрасну. Каждый ответит за то, что сделал. Слезы боли сменились яростью. Найдя в себе силы, Лейла вытерла их. Виновные в смерти Набу, я их не прощу. Нельзя быть вечно глупенькой и наивной. Стелла замерла. Но даже так, перед тем, как быть уверенным в чем-то, нужно узнать мотивы, проверить, не действовать сгоряча. Сначала я должна думать, а потом делать. Может быть, именно Стелла была самой наивной и искренней из всех. Ну и в чем суть? Щелчком пальцев, пытаясь скрыть неприятный осадок, очистила тело и одежду от грязи и пыли. Как в чем? Теперь у тебя нет ни одного друга, кроме меня. Твоя нимфа на тебя очень обижена, и путь тебе на Вахармал заказан. Среди своего круга ты предательница, и подружка твоего идеального парня будет искать тебя по всем мирам, желая убить. Ну разве не мило? Скривилась. Ты сказал, Набу будет жить, напомнила, проходя к столу с мерзким зеленым чаем. Да-да, помню», — бесстрастно отмахнулся жрец Феникса. «Лилит, в чем был смысл ее выпускать? А это...» — посмотрела на... Тело пробрала дрожь. Опять этот полный обожания и любви взгляд, одновременно взирающий на все и ничего. После того, как Лилит будет повержена, она вновь получит заточение. Но теперь, постаралась не дергаться, когда голубые, словно верхушки айсберга, глаза скользнули по мне, ее клеткой станет каждый. Не поняла, сил думать не было совсем. Я хотела готовый ответ, чтобы не думать, не напрягаться, не париться. Думать все равно придется. Мужчина закатил глаза, а по мозгу ударил ток, заставляя вскинуться. «Понимаешь, за столько веков мне так осточертел этот добрый наивный мир, где злодей либо я, либо те, кого я назначил, ага, те, кто уверен, что они гениальные злодеи без дополнительных ниток и кукловода за кулисами». Взяла чашку, смачивая горло дрянью растительного происхождения. «Почему бы не добавить перчинки в добрых фей?» Нимфа сверкнул глазами. «Что?» «По-твоему, делает этот мир таким удивительным и уникальным? Магия? Ну да, Даже самый сладкий мед не будет таковым, если люди не знают вкус горького дегтя. Объективно, только феи не знают этой горечи. Верно, но это основа и суть баланса. Распределим баланс на всех. Вдруг я хочу в следующем столетии стать самым добрым и светлым мудрецом? Исчезнут феи в привычном нам понимании», — протянула. «Верно, новая эпоха на то и нужна». Безжалостные небесные радужки засветились восторгом, вызвали лишь смирение и долю апатии. Боги, скверные существа, полностью безразличные к людям. В груди черной пустотой зияла неопределенность. И что теперь? Эта предпоследняя часть, после этого бада будет перенесена в другой фэндом. Часть 42. Примечание к части. Бичина. Извиняюсь за ошибки, бета вне зоны, буду благодарна за исправление. Я сталкер. Осознала однажды, сидя в кинотеатре Валторой, периодически посматривая на Винкс. Раньше у меня времени не было, а теперь, когда его вагон и еще вагон с десятком тележек, мне бы должно было стать неловко, но не стало. Как смотрела сериал про фей, так периодически и смотрю, ничего нового. А собственно, зачем? Наивная Бада решила, что вот как только феи победят Лилит, Валтор предлагал запись всего события, но я отказалась. Весь мир резко изменится и станет другим. Но вот, Бада узнала итог, конец, эпилог. Ни хрена, ничего не изменилось. Для меня, нимфа Селены наблюдал с легким удовлетворением. Для него года, десятки и столетия пролетят как один миг бессмертной жизни, а для меня месяц, уже много. Поэтому, удостоверившись, что Набу дышит, хоть и находится в коме, потому что Валтор еще не доиграл, с легкой руки решила посвятить время себе. Периодически вспоминался Мартина, но только периодически. Когда-то связь с ним была новой, необычной, яркой. Со временем же она стала обыденностью и частью сосуществования. Хорошо это проявилось, пока я была на Земле. Нить связи, что мягко соединяет, но не навязывает и не обязывает. Тут я чувствовала некую вину за то, что оставила Пикси, ничего не объяснив, но не настолько, чтобы сорваться к нему. Потом, может, я соберусь с мыслями, обдумаю все и тогда. Стоило прикрыть глаза, как нить, ведущая к источнику Вахармала, начинала недовольно пульсировать и зудеть, очень явно намекая на чувство злой нимфы. Другая нить тянулась от шеи, на которой тонкой лентой покоилась метка Валтора, к нему же, неоднозначное явление, в общем, и гнетущее. В этом мире есть неписанный закон морали. Фея не может создать из воздуха то, что может принести выгоду. Хотя суть феи – приносить пользу, но ни в коем случае не материальную, только природную и энергетическую, а и бороться со злом и несправедливостью, конечно. Однако, когда неписанная мораль пропадает из головы, открываются определенные просторы. Дивный мир, где ты способен почти на все, было бы желание и воображение. Наверное, стоит что-то делать руками. Извлекла из карманного пространства бутылку с виски и вылила в чайную чашку, тут же убирая стекло из виду. В этом месте, то бишь замке жреца, алкоголь не в почете. Но я с благородным видом делала вид, что глотаю его чай. Он, как знающий родитель, попустительствовал моим спиртным пороком, находясь в состоянии удовлетворения и гармонии, потому что наверняка затевал еще одну гадость. А под пространство? Ну так что, все свое теперь точно ношу с собой. Ну как нимфа Домино может хоть как-то быть связана с Сирениксом и Мировым океаном? Они, да никак, наблюдая новую часть кино, обескураженно смотрела в экран. Пазлы жирными жабами скакали в подсознании, даже не пытаясь собраться. Они уже не хотели. «Хватит, Бада, остановись. Тебе не нужно ни о чем знать. Ни о Валторе, ни о феях, ни о нимфах. Хватит совать свой длинный красивый нос в чужие дела и тайны. Оно нам не надо», — говорила я сама себе, понимая, что на автомате уже начинаю лезть туда, куда не хотела бы. Но уже по привычке я задаю вопросы, ответы на которые приведут в еще большие дебри, и концовка истории никогда не случится, а мой покой не начнется. «Ты же ее даже в темное пространство домино впихнул, чтобы Винкс возродили планету. Дафна не может появляться то тут, то там без каких-либо предпосылок и логики». Обливаясь внутривенными слезами, я продолжала нести эту чушь. Кого это волнует? Валтор прекрасно знает, как пробудить интерес и какие слова заставят меня еще глубже копаться во всем этом. «Принцессам не положено выражаться, Бадан Барит», считав мысли, перебил маг. «Я бывшая принцесса», парировала я. «Это надолго». Пессимизм сменился бзиком. «Я умру у этого экрана». Вся эта склеенная постановка длилась месяцев 5. Спасение домино, затишье и эта лафа с Сирениксом и красивой копией Дафны имени Валтора. Что за трон императора? Разве можно управлять мировым океаном, который является проекцией магии, насыщающей все измерение? С сомнением уточнила я, наблюдая битву фей с рыбными головастиками. «Язык, враг мой, но какое искушение? Спросить у того, кто знает все, да блин, нет, не спрашивай, больше знать не надо». «Но», — замотала головой, — «знание до добра не доводит». «Не обращай внимания, это не важно», — какой-то уж слишком довольный жрец Феникса сверкал глазами, то и дело пугающе дружелюбно улыбаясь. Что-то живот разболелся от нехорошего предчувствия. Он вплетал кучу непонятных персонажей, создавая их щелчком пальца, задавая им определенные установки, и отправлял промывать мозги всем подряд. При всем этом добавил стрёмный роман между злодеем рыбой и страшной ледяной ведьмой осьминогом в латексе. «Ты слил концовку», — подвела итог я спустя минут 30, когда злодеи были повержены и готовились к наказанию. «Врата забвения – это портал в другое измерение, это не основная концовка, так, предконечный итог. Веселье впереди», — закатила глаза, поежившись, чувствуя, как воздух стал сгущаться. «Мне не нравится, что у этой истории нет ни конца, ни края. Где твое профессиональное любопытство, Бада?» «Пытаюсь контролировать». «Зря». В темном пространстве светились образы фей, омываемые голубым светом вод. Перед ними несколько стражей вели скованного цепями, истощенного и серого русала. Нахмурилась, когда в тумане проявились тяжелые, даже на вид, сине-красные врата из зловещей энергии. «Разве есть что-то неприятнее Омеги для живых существ?» — оперла щеку и локоть. «Ничего хорошего, даже мрачновато как-то стало. Значит, это врата забвения. Жаль, что я не раздавил вас всех, когда была возможность». Это было последнее, что произнес полный ненависти голос так и не понятого никем человека перед тем, как исчезнуть в портале. Я не поняла, он не понял, никто ничего не понял. Один Валтор все просекает. Вопросительно глянула на нимфу. «Последнее время моя излишняя эмоциональность меня пугает. Наверное, это от одиночества, безработности и беззаботности. Моя суточная норма физических нагрузок ниже плинтуса. Да, надо что-то менять в жизни, это. Смотри, сейчас желания будут загадывать». Мужчина приложил палец к губам, призывая замолчать. Хотела устало повалиться на кресло, ожидая концовки, но эта веселость в голосе заставила напрячься и проглотить палку. Перед рыжей драконьей феей появилась маленькая русалочка, что обещала выполнить желание, когда настанет конец, и, раз, прикусила язык, наконец остановив этот вечный позыв в вопросах. Желание Блум – воскресить Дафну. Стоило фее пожелать, как идеальный образ нимфы домино развеялся, и на ее месте появилась ничего не понимающая девочка с амнезией. «Ао!» – тяжко вздохнула. «Это печально. Хочешь, заставим ее предать их попозже?» Искренний интерес в голосе вызвал неоднозначное чувство. «Не люблю девочек с амнезией», — отмахнулась. «Идеальная нимфа Дафна только что исчезла. Как жаль, я к ней даже привязалась». «Так, ладно». Из-под ресниц посмотрела на все еще жутко довольного Валтора, который еще явно не дождался того, ради чего все это было. «Знаешь, Бадан Барит, все напряглось. Не знаю. Наши бравые феи очень тебя искали, хотя казалось, куда еще больше». По телу прошла судорога от вкрадчивого голоса, и я опасливо подняла взгляд к холеному идеальному лицу. Но, увы, это место не найти никому, Внутри все органы неприятно ухнули, когда белозубая улыбка засияла. В ушах завис вакуум. Еще одна не загадала желание. Паника, нагоняемая внешними метаморфозами, лицом, ухмылкой и словами, закружилась в голове, усилиями пытаясь осесть. «Если он чего-то хочет, я не изменю ничего, но я хочу, чтобы здесь и сейчас оказалось». Широко раскрытые глаза метнулись к голограмме, когда чужой, очень гармоничный, явно усиленный одним существом голос резанул по барабанным перепонкам. «Бадан Барит, до того, как магический портал затянул меня окончательно и я мысленно прокричала, и ты позволишь меня вот так забрать». Самая невероятная нимфа добродушно махнула рукой, мол, благословляю. Презрительно осмотрев кучку феи, выпустив пару пузырьков изо рта, понимая, что все-таки вокруг не вода и я могу спокойно дышать, не прибегая к отращиванию жабр, спросила, какого черта я тут, прищуриваясь, осмотрела Винкс. У вас было целое желание, которое не нарушало бы баланс, а вы их на такую фигню, Бада. Голос, полный гнева и ненависти, сопровождался звонким ударом наотмашь и горящей щекой. Ну, это заслуженно, жжение, и это только то малое, что я хочу сделать, но перед этим, сцеженный вкрадчивый голос принцессы Андроса вызвал лишь легкую ухмылку и полный надменности взгляд. Я узнаю ответы на все свои вопросы. Ты могла пожелать выздоровления Набу, но не сделала этого, протянула, оплывая фею по кругу. Так себе у вас любовь, запричитала, дура. И тут же рывком отплыла, с львиной долей наслаждения купаясь в океане магии. Бадан Барит, Бада. Пустые голоса феи звучали, пока я уворачивалась от замахов Лилы, полных обиды и злости. У вас теперь нет энчантикса, чтобы попробовать снять с меня метку Валтора, а значит, я буду злой до конца дней, обелила себя по всем фронтам, но неоднозначность ситуации не изменилась. Искали зацепки, строили домыслы и когда-нибудь поняли, что все это – ложь. Это потому что ты ничего нам не говоришь. От кого? От кого? А от Стеллы не ожидала. Взгляд, полный сострадания, бесил. Мы сможем все пройти вместе, потому что мы знаем. Рывком отплыла еще дальше, с отвращением слушая фею солнца. Ты хорошая, и если понадобится, это хорошее я сама вытащу из тебя наружу. Бада, яростный голос дрожащей принцессы побудил лишь неприятные эмоции. Потоки магии холодили кожу, принося легкость. Мне не нужно ваши хорошие, и вы мне не нужны. Течение неожиданно усилилось, начав тянуть. Я была плохой и останусь такой, как Диаспора или Минера, или как там ту девку с Соляриса. Бада, отойди оттуда. Когда я обернулась, сердце дрогнуло. Врата забвения находились уж слишком близко для того, кто туда не собирался. Течение усилилось, притягивая к пространственной дыре. Я уже была готова отплыть, как запястье резко схватили. Сначала одно, а затем другое, шокированно уставилось на Блум со Стеллой, и уже застывшую меня начало засасывать. Но я испытывала ничего, как-то почти все равно, лишь портал отдавал стопы своим жаждущим дыханием. Мы поможем, Бада, обещаем, ты сможешь измениться в лучшую сторону. И эти слова, Блум, ты вовсе неплохая, ты наша подруга. Неважно твое воспитание или то, кем ты себя считаешь, в каждом есть лучшие. И мы это, вцепилась когтями в руки девчонок, смотря на упрямые лица фей. Меняться, изменит меня, лучше сделают. Воспитание такое, сами меняйтесь. Злобно уставилась на непонимающих и скривившихся от боли фей. Под моими ногтями показалась чужая кровь. В последний раз вцепилась в них и отпустила. Конец 1 части.